Со столика, где доскрипывала последней бороздкой пластинка «Кэт Смит», Клара взяла бутылку с белой жидкостью и отпила. Сделав глоток, она отряхнула головой, и сальные нечесанные пряди взметнулись хлыстами. Глаза ее сидели низко в орбитах, пара убывающих лун. Она заткнула бутылку и запила неприятную жидкость мускателем. Затянулась сигаретой, закашлялась и злобно сплюнула в скомканный платок. «Дела у Клары не очень», — сказал Джек, выключив проигрыватель. «Ползаю пока», — сказала Клара. «Для больной ты неплохо выглядишь», — заметил Фрэнсис. «По мне, так не хуже обычного». Клара улыбнулась Фрэнсису, не отнимая стакана ото рта. «Меня никто не спрашивает, как дела», — сказала Эрин. «Но я скажу. У меня дела чудесно, просто чудесно». «Пьяная, как не знаю что», — сказал Фрэнсис. «Да, нагрузилась до жабер», — со смешком подтвердила Эллен. «На ногах не стою». «Ты ни в одном глазу», — сказал Джек. «Пьяный у вас, Фрэнсис. Тебе уж не завязать, а, Фрэнни? Если Эллен останется со мной, ничего путного из нее не выйдет». «Я всегда считал, что ты умный», — сказал Джек, отпив из своего стакана половину. «Но это не так. Это не так». «Ты мог ошибаться», — сказала Эллен. «А ты не встревай», — сказал Фрэнсис, показав на нее большим пальцем и глядя на Джека. «От этих забот в сумасшедший дом загреметь недолго. Где она будет жить? Да где ей притулиться?» «Думаю, ты был бы завидным мужчиной», — сказал Джек, «если бы отстал от вина. В любое время имел бы в кармане $20, в неделю бы 50 зарабатывал, а то и 75. Красивую квартиру имел бы со всем хозяйством и какой хочешь выпивкой, если бы бросил пить». «Я сегодня работал на кладбище». «Работа постоянная?» — спросил Джек. «Только на сегодня. Завтра надо повидать одного человека. Таскальщика себе ищет. Кое-какая силенка пока есть. Будешь работать, всегда будешь с полсотней». «Была бы полсотня, на нее бы и стратил», — сказал Фрэнсис. «Или туфли бы купил. Мои сносились, а Гарри, комиссионщик, дал мне за $25. Увидел, что я почти босой, и говорит: «Фрэнсис, разве можно так ходить?» И дал мне эти. Но размер не мой, и в одном шнурка нет. Бечевкой вот завязал. Шнурок-то у меня в кармане, да все не вставлю». «Это что же? Шнурок в кармане, а в туфлю не вставил?» — спросила Клара. «Он у меня в кармане», — сказал Фрэнсис. «Так вставь его в туфлю». «Кажись, в этом был. Эллен, ты знаешь, где он?» «Меня не спрашивай». «Сам поищи», — сказала Клара. «Она хочет, чтобы я вставил шнурок в туфлю», — сказал Фрэнсис. «Да», — сказала Клара. Фрэнсис перестал рыться в кармане и уронил руки. «Я отрекаюсь», — сказал он. «Ты? Чего?» — спросила Клара. «Я отрекаюсь, а я это не люблю делать». Фрэнсис поставил свой стакан, ушел в ванную, сел на крышку унитаза и стал думать, почему он соврал насчет шнурка. Зловоние, исходившее от его паха, ударило ему в нос. Он встал и спустил брюки, вышел из них, потом стянул трусы и бросил в раковину, поднял крышку унитаза, сел на сиденье и мылом Джека, пригоршнями черпая воду из раковины, вымыл причинное место и ягодицы, все заросшие корой отверстия, тайные складки и морщины. Ополоснулся, еще раз намылился и снова ополоснулся. вытерся одним из полотенец Джека, вынул трусы из раковины и потер ими залитый пол. После этого он набрал в раковину горячей воды и опустил в нее трусы. Стал намыливать, и у него в руках они распались на две части. Тогда он выпустил из раковины воду, выжал трусы, сунул в карман пиджака и, приоткрыв дверь, крикнул: «Джек!»